Punk Stories представляет. Стив Разник тем. Дом похоти. Снова зазвонил телефон. В третий раз за вечер. Да, сказал Джин, отзываясь на звонок, как на собственное имя. Джин, ты придешь? Не мог бы ты прийти ко мне? Он едва удерживался от естественной реакции. Не дай бог, чтобы она услышала его вздох. Не дай бог, чтобы она уловила напряжение, которое стискивало ему горло. «Руфь», — произнес он. «Ну а кто же еще?» — сказала она, словно обвиняя его в чем-то. «Не, других женщин нет», — выдавил он наконец. Она помолчала, но он знал, что она там. Он слышал, как ветер колышет пожелтевшие шторы в ее спальне. Окно закрыто, но ветер проникает в щели. Сквозняк пробирает до костей. Но она не обращает на это внимания. «Приходи, Джин», — сказала она наконец. «Ладно, приду. Я буду ждать», — сказала она, как будто у него оставался выбор. Он повесил трубку. Дом располагался в глубине какого-то закоулка в западной части города. Это был один из самых старых домов в окрестности. Затейливо декорированное старинное здание безо всяких новомодных штучек, с годами оснастивших соседние дома. Джин всегда с одобрением отмечал достоинства викторианского стиля. Но ему было известно, какими уродливыми могут быть викторианские дома. Образцом такого уродства являлся этот дом. Он был окрашен причудливой смесью темно-синего, темно-зеленого и серого цветов. И в результате производил впечатление чего-то ненормального, вроде подгоревшей и протухшей овощной запеканки. Густо наложенная краска брызгами и потеками опутывала линии крыльца и резных подпорок, напоминая темную запутанную паутину. Окна и двери скрывались в тени, и с улицы невозможно было разглядеть детали. На этой тенистой улочке жилыми оставались только несколько домов. Остальные либо сгорели, либо были заколочены досками, либо заросли кустарником, плющом и чертополохом настолько, что стали практически недоступными. Некоторые вовсе обрушились, уступив место садам или свалкам. Тут лишь в немногих домах за выцветшими шторами горел свет и скрывались обитатели. Джин довольно долго простоял на крыльце. Он чувствовал, что в темной глубине находится Руфь. И, может быть, спокойно лежит на белоснежной простыне, может быть, неподвижно сидит, к чему-то прислушиваясь. Он вообразил, как она постоянно прислушивается все эти дни, всем телом вслушиваясь в биение сердца маленькой мышки в углу или в крики ночных птиц среди корявых деревьев на улице. Он даже представил, что ее слух способен различить пульс мошек, колотящихся в стекло уличного фонаря, шуршание тараканов под линолеумом в соседней комнате и даже нервный тик его самого в нерешительности стоящего здесь на крыльце ее дома. Он также представил Дженни внутри столь же темного дома, в глубине другого, богом забытого переулка. Там Дженни с открытыми глазами, не спящая, в ожидании его. Он корил себя за то, что подумал так о Дженни. Поначалу он был безумно рад, что Дженни бросила наркотики. Он счел ее исцелившейся. Когда она, словно ураган, в ярости носилась по дому в поисках тщательно хранимых ею раньше шприцов, ложек и прочих атрибутов. Но теперь она вот уже много месяцев болеет. Она не говорит ему, что с ней, не считает нужным. Они больше не занимаются любовью. А прошлой ночью она даже отказалась поцеловать его. Зато ее стремление к чистоплотности переросло в настоящую манию. Об этом они вообще не говорят. И вот теперь, стоя на крыльце мрачного дома, среди этого пугающего квартала, он воображает, что пришел именно к Дженни, а отнюдь не к Руфи. Он уставился на бурую, всю в ржавых чешуйках противомоскитную сетку на дверях. Позади нее что-то появилось. Бледное лицо почти вплотную прижалось к сетке с внутренней стороны. Губы, практически бесцветные, слегка отливали серебром на изгибах. «Ты заходишь или нет?» Губы едва шевелились, и голос был едва слышен. Джин шагнула вперед, и бледное лицо за дверью исчезло, уступив место прежней тьме. Он толкнул сетчатую дверь, чьи петли, как ни странно, даже не скрипнули, будто бы их хорошо смазали. Хотя Джин прекрасно знал, что никто этого не делал. И вошел. взявшись дрогнувшей рукой за чуть позеленевшую медную ручку. Дверь бесшумно закрылась за ним. Из темной прихожей с панелями цвета старого бургундского вина лестница вела наверх, в призрачный сумрак второго этажа. Деревянные двери в гостиную налево и в комнаты впереди были, как всегда, закрыты. На ступенях лестницы стояла обнаженная женщина, чья плоть напоминала тесто, а черты бледного лица так расплывались в сумраке, что Джин не был уверен, Руфь это или одна из ее компаньонок. У нее была высокая полная грудь, белевшая в темноте, соски казались тенями, то ли полузабытыми, то ли кое-как приделанными. Волосы на лобке росли так густо, что при смутном свете казалось, будто кто-то продул в ее паху дыру, сквозь которую позади нее на темной лестнице виднелось треугольное темное окно. По бледным плечам словно змеи шевелились черные волосы. «Скорее!» — прошелестел голос Руфи. Она повернулась и пошла наверх по ступенькам безо всякого усилия, так что ее ягодицы даже не шевелились во время движения. На миг замешкавшись, он последовал за ней, вытянув руки, хотя ощутил внезапное желание спрятать их в карманы. Они едва ли не ощупью продвигались в темноте. Уже не впервые ему захотелось рассказать обо всем этом кому угодно. Захотелось, чтобы кто-нибудь оказался здесь и подтвердил, что все это происходит на самом деле. Он подумал, что в сущности у него очень мало друзей. Он стал терять друзей еще в колледже. Руфь, правда, оставалась, но она не входила в число друзей. Она была просто женщиной, за которой он когда-то бегал. Он уже тогда знал Дженни, но не так близко. Она встречалась тогда с кем-то из друзей его друзей, и он запомнил, что ее всегда тянуло на развлечения, словно в ее хорошенькой головке не находилось места ни единой серьезной мысли. Вначале он ухаживал за Руфью, потом бегал за Дженни. Друзей заводить-то было некогда. «Поцелуй меня», — прошептала Руфь. И Джин медленно провел губами по ее губам. «А теперь укуси», — сказала она, и он мягко впился зубами в ее неподвижную плоть. Заниматься с ней любовью было странно. У него возникало ощущение, словно он рубит, прорезает ее твердую белую полупрозрачную плоть. Каждый раз от него требовалось все больше усилий, прежде чем она почувствует хоть что-нибудь. «Вот, вот», — говорила она, — «я почувствовала что-то». Он совершал ритмичные движения, вначале медленно, затем все быстрее, но это походило не столько на любовный акт, сколько на шлифовку наждачной бумагой, на попытку соскрести старую дряблую кожу, чтобы оголить свежие нервы, чтобы хоть что-то почувствовать. Он ощутил внезапный порыв ударить эту неотзывчивую плоть, бить ее, щипать все, что угодно, только бы пробудить к жизни. Он знал, что Руфь не будет против. Против был он сам. Он не мог смотреть Руфи в глаза во время любовного акта, не мог выносить этого отсутствующего взгляда. Он продолжал скоблить ее, вонзаться в нее, ощущая ее тело как ножницы, стискивающие его плоть и нервы до самых костей. От нее исходил кислый животный запах. Ее плоть, словно квашня, растекалась по белоснежным простыням. Он резко выпутался из ее густых волос, из скомканных простыней, и поднялся, тяжело дыша и думая о Дженни. Руфь посмотрела на него с постели. Мог ли он представить ее в другом месте? И смотрела она, словно читая его мысли. Она все еще оставалась в постели, когда на рассвете он ушел. Не то чтобы спала, но и не вполне бодрствовала. В общем, как всегда. А в других комнатах верхнего этажа, при жевалке Руфи, должно быть, точно так же попрощались со своими любовничками. Внезапно в холле, пошатываясь, появилась тень. Мужчина поднял бледное лицо с темными глазами и отекшими от утомления веками. Словно смутившись, он отвернулся и заспешил вниз по лестнице. Отойдя от крыльца, Джин заметил, что вся местность словно пробудилась к новой жизни. Он обернулся, чтобы взглянуть на дом. Окна оставались такими же темными, и даже утренний свет не рассеял угрюмые тени.